К этому времени мой проект как раз подошел к своей финальной стадии. Еще только покинув Корибан, я организовал на необитаемой планете небольшую базу. Точнее, не совсем на планете, а на спутнике Ивина, так называемый Ивин-4. Но, в принципе, его вполне можно назвать планетой по большинству параметров. Но это все еще спутник газового гиганта с довольно специфической сменой дня и ночи. А еще, когда-то этот планетоид был пристанищем нескольких ситхских повелителей. Здесь до сих пор стоят темные храмы, а сама планета наполнена тьмой. Джедаи удалили информацию об этой системе из всех архивов, ее нет на галактических картах, а мой учитель хоть и знает об этом мире, но не заинтересован в нем. Все же, кроме руин древних храмов, тут и нет ничего ценного. Все, что можно, уже давно забрали авантюристы прошлого. Я же восстановил руны в нескольких древних храмах, теперь они снова могли фокусировать энергию для меня, и здесь же была начата подготовка к ритуалу. Почти все время на протяжении этих нескольких лет я готовил жертвоприношение. Идея, которая посетила меня еще на Корибане, когда я начал изучать ситхские артефакты и решил создать свой собственный могущественный артефакт. И я также нашел способ, как сделать не один, а несколько сильных предметов, не уступающих в мощи скипетру Рагнаса, или же рукавица Кресша-младшего. Но, конечно, обычное жертвоприношение здесь не поможет, нужно. Папа, радостно приветствовали меня основные ингредиенты ритуала. Когда я вернулся после недолгой отлучки, на базе меня встретили 13 девушек. Вы уже совсем взрослые, улыбаюсь им. Краснокожая молодая девушка с короной из рожек на голове, словно моя собственная копия, в виде молодой девушки. И, в какой-то мере, они действительно мои копии, мои клоны. Я воссоздал технологии, которые Камина сейчас использует для создания армии клонов. Пришлось, правда, покопаться в головах нескольких каминонианских ученых, чтобы разобраться, что нужно сделать. Я хотел лично контролировать процесс создания клонов. Их гены также были изменены для моих целей. Как с первыми партиями клонов-солдат, я сделал своих клонов крайне послушными, хотя это и повлияло на их интеллект. Вдобавок, я еще сильнее ускорил их жизненный цикл, благодаря чему они за пару лет достигли пика своего физического развития, хотя умственно они все еще больше дети. И, естественно, это также означает, что и продолжительность их жизни крайне низка. Но им и не нужна долгая жизнь, ведь их роль это стать жертвами ритуала. 13 одаренных в силе клонов. Да, клон форс-юзера также рождается одаренным, как правило. Хотя, вообще, в партии было больше 100 клонов, и только 13 были действительно сильны. Большая же часть едва ли смогли бы стать падаванами в ордене джедаев, а еще части вовсе не могли считаться одаренными. В конечном итоге, неудачных клонов я использовал для усиления оставшихся 13, пока они еще даже не были младенцами. Время пришло, малышка, мы наконец-то исполним свое предназначение, с радостным предвкушением протянула девушка. Да, этот день настал, позови своих сестер в зал. За эти годы я обучил их некоторым основам и помог им стать немного сильнее, чтобы их потенциал в силе не затух. Попутно же развил технику обучения, что позволяло мне уже не только закреплять знания в голове ученика, но и помещать их туда, словно в голокрон. Хотя это все еще требует оттачивания навыков тренировками. И, все же, с этой техникой можно очень сильно ускорить любое обучение. И, самое главное, с самого появления этих клонов на свет, все 13 жертв находились под моим мощнейшим влиянием. Я контролировал их мысли и чувства, слепив из них то, что мне было нужно. Фанатично преданные мне одаренные, обладающие немалым потенциалом в силе. Для всех этих девочек я любимый отец. И, также, я изменил их пол, когда они еще только были на стадии яйцеклетки. Как жертва, в принципе, не так уж важно, мужчина это или женщина. Но, половое различие между нами позволило мне повлиять на девушек еще сильнее, заставив в них расцвести чувство влюбленности, которое сделало нашу связь крепче, что и сделало их предпочтительней в качестве жертвы. И, да, между нами появилась связь, но это уже была не связь учителя и ученика, а еще более крепкая родственная связь родителя и ребенка. В итоге, каждая из 13 моих дочерей будет счастливо принести себя в жертву ради меня. Поистине ужасный план. Старый я, бывший человеком, пришел бы в ужас от подобной идеи. Для моложе это не было проблемой в принципе. И, все же, направляясь в ритуальный зал, почему-то, я медлил, специально замедлял шаг, Словно оттягивая этот момент, на финишной прямой сомнения стали особенно сильны. «Папа, мы готовы». И вот, в зале меня встречают 13 счастливых девчонок, готовых сегодня умереть. Любовь – это обоюдоострый меч. Я взрастил в них это чувство, став их любимым отцом, став их богом. И я привык к их безграничной преданности и любви. Появились мысли о том, что еще можно остановиться. Возможно, с помощью техники контроля мидихлорианами, я смогу нормализовать их старение, дав даже не нормальное взросление, а долголетие. Нет, я даже мог бы сохранить их молодость и оставить подле себя, как своих учениц. Хотя, пока что они мало что умеют, в общем-то. «Папа, начинаем», — вздохнул я, вступив в круг. Уже зная, что делать, девчонки взялись за руки. «Мы едины во тьме, мы часть целого», — заговорили они одним голосом. Как на многих тренировках до этого, связь сестер объединила их сознание воедино. Для них вполне привычно было осознавать себя одним существом с множеством тел, настолько глубока была их связь. И я тоже их чувствовал, ведь и со мной они также крепко связаны. Только лишь моя собственная воля была гораздо сильнее, позволяя сохранять собственную личность отдельно от слияния. В то же время, сипхские храмы Ивина 4 ожили, направляя темную энергию к моей базе. А темная сила самого планетоида надежно скрывала все, что я здесь творил. «Смерти нет», — произнес я, махнув рукой. Одновременно с этим я сбросил с себя мантию, обнажив торс, и кинжал из мандаларского железа, движимый моей волей, врезается в мою же плоть. Мышцы сводит судорогой от боли. Разум подсказывает, что можно блокировать нервные сигналы и прекратить боль, но она тоже часть ритуала. Все, что мне остается, это крепко сжать зубы. Эта боль ничто, хотя я уже давно не испытывал подобного. «Смерти нет», — вторит мне дочери. «Мы едины». Их тела теряют форму, обращаясь алой энергией, что стремится ко мне. Аркх. Из глаз брызнули слезы. И, с обильным излиянием крови, из моей раны выдавливается одно из моих сердец. С влажным звуком рвущейся плоти оно оказывается снаружи и взлетает передо мной, притягивая к себе энергию, которой стали мои жертвы. «Мы едины», — звенит их слитый голос в моем разуме. «Хах-хах», — мое тело вздрагивает, даже дышать тяжело. Но, я продолжаю ритуал. Клинок Бискара вспыхнул сипхскими рунами и растекся жидким металлом, сливаясь с моим сердцем. Сам орган потерял свою форму и начал превращаться в нечто иное. Сплав воли 13 могущественных одаренных, а мои дочери были очень сильны, могли бы стать вровень со мной когда-нибудь. Теперь же их сила становится частью артефакта. Да, использование подобных жертв позволит создать несколько могущественных артефактов, а не только один единственный. Но мое первое творение, все равно, будет особенным. Дыхание возвращается в норму, сила уже исцелила мои раны. А мое сердце, оно превратилось в амулет, представляющий собой причудливое сращение, словно тьма и кровь, слившиеся в октаэдр. Он продолжал сочиться настолько плотной энергией, что она приобретала свойства физического объекта, и вела себя как жидкость в невесомости и растекалась в воздухе. «Мы едины во тьме», — шепот дочерей затихает, их разум гаснет. «Фух, и последнее», — вздохнул я. Сотворенный амулет возвращается обратно в мое тело. Он оказался на том же месте, где раньше было сердце. И, тогда раздается первый удар. Под бискаровой оболочкой артефакт начал пульсировать. Мои артерии сплетаются с темным амулетом, и по ним снова начинает циркулировать кровь, смешиваясь с энергией артефакта. Техника Мехудеру в своем темнейшем проявлении сращивает плоть и металл, создавая живой механизм. Хах, и я чувствую это, как невероятная сила начинает течь по моим венам, достигая каждого уголка моего тела. Но это не совсем моя сила, это сила моих дочерей, артефакта, и эта сила сосредоточена внутри меня, в моем железном сердце. Размяв шею, я разворачиваюсь и покидаю зал. Рана на моем торсе зажила, не оставив и шрама. И, уже выбравшись наружу, я протягиваю руки в сторону джунглей, что окружали базу. Волна силы всколыхнула деревья, заставив листья дрожать. О, это совершенно новое чувство. Выровняв дыхание, я пускаю одну руку, а из леса ко мне прилетает десятки сорванных листьев, которые я начинаю перемещать телекинезом. Это не мощь, это просто запредельный контроль. Я управлял каждым листочком в отдельности, а потом взял еще несколько и еще, словно я даже не сам их контролировал, а мои дочери, их воля, заключенная в железном сердце. Мне же было достаточно приказать, а ведь точно так же, вместо листиков, я мог бы взять под контроль, скажем, световые мечи, или огромные каменные булыжники. А еще, с таким контролем будет куда проще тренировать и использовать сложные техники, вроде контроля мидихлориан. Одновременно с этим, я через артефакт создаю вокруг себя крайне мощную броню силы, намного сильнее той, которую я мог создать раньше, даже в своем доспехе. Просто превосходно. Выдыхаю, и сердце оба моих сердца наполняет чувство триумфа. Мой первый артефакт довольно универсален. В своей сути, это некий аналог волшебного посоха, магический камень, позволяющий фокусировать силу, а также хранить ее в себе и собирать извне. Это железное сердце повышает мою мощь в силе, а также в разы расширяет возможность моего контроля этой силы. Но особенно хорош этот артефакт в создании защитных техник, в которых проявляется желание моих дочерей оберегать меня. Я чувствую их, словно они все еще рядом со мной. Еще какое-то время я потратил на освоение своих возросших способностей, попутно упиваясь триумфом. Но, в конечном итоге, мне предстояло вернуться на базу. И, здесь я прошел в ясли, важнейшая часть всего плана. Довольно просторный зал, заполненный множеством инкубаторов. Новая партия на подходе. Оглядел я клонов. Пока еще детские тела, запертые в стеклянных емкостях. И, уже имея опыт, теперь я справлюсь гораздо быстрее. Я могу передать новым клонам образ мыслей моих первых дочерей через технику обучения. Хотя это может еще сильнее нарушить их психическую стабильность. Но, главное, они будут безгранично верны мне, а остальное уже не так важно, кроме, разве что, потенциала в силе. Как раз хватит еще на парочку мощных артефактов. Хотя они уже не будут так прочно связаны со мной, как железное сердце. Думаю, управлюсь за год. Глава 25. Отец года. Стоит признать, что даже некоторые темные лорды ужаснулись бы моим способом создания артефактов. Дело ведь даже не в том, что я приносил для этого жертвы. Убийство даже невинных для ситха не такая уж и проблема. Нет, вся загвоздка в том, что перед самим жертвоприношением я создавал со своими жертвами сильную эмоциональную связь. Я сам начинал воспринимать их частью своей семьи, своими детьми. И, все же, это не мешало мне превращать дочерей в ритуальную жертву. Даже не год, мне хватило всего 7 месяцев на создание нескольких мощных артефактов. Всего потребовалось 34 партии клонов. Ну, просто большинство из этих партий практически сразу отсеивалось на усиление оставшихся, и, в итоге, я получил около сотни сильных одаренных девчонок, каждая из которых стала отличным ингредиентом для создания мощных амулетов. Две перчатки из бискара, бывшие частями моего доспеха, после небольшой модернизации стали отдельными артефактами. Как и железное сердце, они фокусируют и накапливают силу, также расширяя контроль, но уже не так хорошо, как сердце. От прежней же брони я отказался и полностью переработал концепцию своего защитного облачения. Перчатки и черное сердце расширяли мой контроль, а также практика в мехудеру позволила мне достигнуть просто поразительных результатов. Создание ситхских технотварей и нанитных вирусов уже не кажется проблемой, а с такими возможностями контроля любой технологии, меняется и само представление о конструировании. Моя новая броня была не защитной скорлупой и даже неподвижным облачением. Это в какой-то мере живое существо. Жидкий металл, в котором заключены души множества моих дочерей, они в моем теле, текут в моей крови. Сила сращивает металл с моей плотью, укрепляя сосуды, кости, мышцы, органы, вообще все. И особенно сильна концентрация подобной нанитной брони в моей коже, благодаря чему она приобрела прочность, превосходящую бискар, но при этом сохраняя свою органичную эластичность. Зато напряженные мышцы теперь словно переплетенные стальные тросы, и все это дает мне просто непревзойденную защиту, какую не дала бы мне ни одна классическая броня. По сути, это была колония наномашин, связанная силой и технологией, и в обычном случае первая же молния силы просто выжгла бы все это техногенное чудо из моего тела. Но, после ритуала, став полноценным могущественным артефактом, эта железная сущность стала практически частью меня и могла выдержать всю мою силу. После подобных изменений в своем теле, мне уже в принципе не нужны были доспехи, и я вернулся к прежнему своему облачению в виде темной робы и мантии. Но они тоже прошли через свои ритуалы, приобретая невероятные защитные качества. По сути, мантия и роба стали физическим воплощением брони силы. Полагаю, теперь даже орбитальная бомбардировка меня теперь не возьмет. Разве что, прямое попадание главного орудия звезды смерти может сработать, но даже в этом я не уверен. Также, мой световой меч, который и так уже можно было считать артефактом, он тоже прошел через подобный ритуал, став еще более мощным оружием. И еще 4 меча. Я изготовил их, каждый в процессе отдельного ритуала. Оснащенные мощными кристаллами, они обладали высоким боевым потенциалом. А самое главное, управлять ими было крайне легко. В бою они двигались, словно по своей воле, будто заключенные в них души моих дочерей сами держали их, направляя оружие против моих врагов. Выкуси дар Трия. Ну и еще мелочь в виде золотого амулета на шее, который практически полностью скрывает меня в силе. И даже когда я использую техники силы, он продолжает работать, уже не скрывая меня, но, как бы, создавая возмущение в силе. Это искажает мое присутствие в ней настолько, что мой противник не сможет нормально предвидеть мои действия. Вместо ощущения точной угрозы, он почувствует, как его окружает темный туман, несущий угрозу со всех сторон и предчувствие неизбежной гибели. Обвешавшись всеми этими артефактами по самую маковку, я теперь чувствовал себя, ну, как какой-нибудь суперкоманда с силовой броне с кучей примочек. В то время как раньше я был, скажем, варваром с дубиной. А ведь для разных артефактов я также воспитывал девчонок немного по-разному. Те мои дочери, что стали частью мечей и артефактов, учились формам боя на световых мечах, а в них самих я также воспитывал агрессивность и боевой дух, вместе с желанием нести смерть моим врагам. А те девчонки, что должны были стать частью защитных и исцеляющих амулетов, в свою очередь, изучали техники исцеления и защиты, попутно с тем, как я внушал в их головы мысль, что их предназначение – это оберегать меня всеми силами. Ну а дочери амулета скрытности учили технику сокрытия, а их желание спрятать меня сделало артефакт еще более эффективным. Даже создал отдельный артефакт, заточенный на усиление контроля над техникой управления мидихлорианами. Особенно забавно, что эти артефакты не были полноценно темными из-за того, что сами девчонки хоть и овладевали темными техниками, но не погружались во мрак. Любовь и верность держали их на плаву, сохраняя свет девочек особенно ярким. И, в итоге, их светлые души были уравновешены темной сущностью творимых ритуалов. Таким образом, сами амулеты не несли однозначной тьмы или света, только тихий, едва различимый шепот моих дочерей. И это не все. После создания железного сердца я додумался таки еще сильнее улучшить жертву. Искусственное оплодотворение, и на этапе ритуала жертвами были уже девчонки на последних сроках беременности. Возможно, самому заняться их оплодотворением было бы веселее, но, помимо того, что это отняло бы слишком много времени, подобная идея заставила в моей душе шевельнуться чему-то вроде совести. В конце концов, мне это показалось уже слишком. Я чувствовал вину перед своими дочерьми и не мог так с ними поступить, хотя они были бы только счастливы подобному раскладу. Так что, искусственное оплодотворение – это лишь для успокоения моей ситхской эгоистичной совести. Зато, сами жертвы стали, скажем так, питательнее в плане силы, что сделало мои творения еще мощнее. И, со всеми этими амулетами даже лишившись силы, я смогу дать прикурить любому из ныне живущих форс-юзеров. Единственное, меня немного пугают те возможности, что открывают передо мной эти артефакты. Как бы я ни сделался беспомощным без них, слишком сильно привыкнув к эффектам колдовских предметов, нужно периодически проводить тренировки без всего этого. Правда, самые мощные артефакты, железное сердце и живая броня, уже стали частью моего тела, а все остальные артефакты крепко связаны со мной, и даже если они не надеты, они продолжают делиться со мной своими силами. Хотя, чтобы полностью раскрыть их потенциал, артефакты нужно экипировать в соответствии с их функцией. В любом случае здесь я закончил, пока что. Я чересчур увлекся алхимией и колдовством, потратил столько лет, но результат того стоил. «Идем, Сатит, пора отправиться в храм», — произнес я, покидая базу. «Да, отец», — подскочив со своего места, за мной увязалась девчонка. «Ну, в конце концов, я не удержался». Так привык к восторженным взглядам дочерей, что уже не хотел отказываться от этого. А потому, одного клона я растил уже не как жертву, а как свою ученицу. Ее модификации были мягче, чем у других клонов, что сделало ее психику более стабильной, и это также в лучшую сторону сказалось на ее потенциале в силе. Она, возможно, была сильнейшей из моих дочерей-клонов, и, хоть ей самой еще не больше года, но у нее уже тело девочки-подростка, и разум почти соответствующий. Моя техника обучения позволяет клонам очень быстро развиваться, и чисто учебного опыта, искаженного медитацией и ментальными техниками, у девочки лет на 10, так что, разум у нее даже немного старше более взрослых клонов, но она все еще умом ребенок, ну, подросток, и это очень дисциплинированный подросток. Я также растил ее отдельно от сестер, не дав между ними сформироваться родственной связи, и до сих пор, в ее жизни был только я, постоянно влияя на разум девочки, взращивая в ней безграничную преданность. Даже до подросткового возраста я дал ей вырасти, прежде чем восстановил естественный рост, только для того, чтобы использовать особенности более зрелой гормональной системы, укрепляя ее верность с помощью чувства сексуального влечения, что прямо срасталось с первой детской влюбленностью. И, в отличие от других клонов, у нее уже были индивидуальные ситхские татуировки, а также собственное имя, в чем египетской богини. Сначала хотел назвать ее в честь какой-нибудь леди ситхов, но они все либо предавали своих учителей, либо сами были преданы. В общем, решил назвать дочь в честь богини, о которой слышал в своей прошлой жизни. Богиня реки Нил, она же богиня жизни и богиня войны, и верная защитница. Ну а еще, насколько я помню, она изображается с рожками. Все, никаких вопросов, улыбнулся я. Тебе не интересно, куда мы направляемся? Девочка пожала плечами. Хоть ее психика и была стабильней, чем у других клонов, но, все же, генетические изменения, делающие ее более верной мне, также снизили некоторую ее инициативность. Хотя, в ней даже есть некоторое подростковое бунтарство, крайняя степень которого это надутые щеки и обиженный взгляд. Мы отправимся на Раттатак, познакомишься с остальными моими учениками. Хорошо. А вот теперь в голосе девочки промелькнул интерес и ревность. Ей была интересна возможность познакомиться хоть с кем-то, завести друзей, может быть. Но, полагаю, она была бы счастлива и навечно остаться тут, вместе со мной. Но, ревность малышки отличалась от ревности, которую могла испытывать, например, у Трила. Чувства моей дочери были более смиренными, можно сказать. «Ладно, иди на корабль и выбери себе комнату», — киваю девочке. Она кивает в ответ и послушно направляется к тени. Я же в это время протягиваю руку в сторону базы. Земля всколыхнулась, и мой тайный комплекс начал погружаться в почву, словно в болото. Я не уничтожал это место, вовсе нет, скорее, консервировал его, а вместе с тем и мою фабрику клонов. Также, где-то там, в глубинах этой базы, даже не совсем в ней, а еще глубже под ней, был спрятан саркофаг, исписанный ситхскими рунами. В нем же хранилось тело еще одного клона, пребывающее в стазисе. Мужское тело, прошедшее через серию улучшений, а место одного из его сердец заменял еще один артефакт. Спящее железное сердце, которое может стать маяком для моего духа. Даже если так случится, что меня убьют, несмотря на все мои меры защиты, я смогу возродиться здесь. В конце концов, я уже извлек все знания Дарта Андиду из его голокрона, и даже слетал на Прокит, посетив его гробницу с библиотекой, полной древних свитков и кое-каких артефактов. В общем, технику переноса сущности я изучил, так что, теперь не только мое тело само по себе больше не стареет, но и в случае насильственной гибели я смогу возродиться, став даже еще сильнее. Мое запасное тело перенесло еще более глубокие трансформации, чем нынешнее. Все же, свое первое тело я улучшал, когда оно уже было сформировано, а запасное я вырастил уже с вложенными в него модификациями. Я позаботился о том, чтобы это тело смогло принять всю мою силу, и не развалиться на части. Но, все же, это именно что запасной вариант. Расставаться со своим родным телом мне совсем не хотелось. Напоследок, я еще прошелся по старым храмам. Используя железное сердце наполнуюю, я вобрал в артефакт всю темную силу храмов, опустошив их. После этого древние сооружения снова превратились в бесполезные руины, и так уже не скажешь, что их кто-то использовал в недавнем времени. А после этого, наконец-то, я поднял тень в космос и начал расчет гипермаршрута. Сатит заняла одно из кресел на мостике. Она с любопытством наблюдала за звездной картой, пока я выстраивал маршрут с помощью корабельного компьютера. Система Ивин находится довольно близко к Хайдианскому торговому пути, достаточно всего одного прыжка, чтобы потом выйти на одну из основных гипермаршрутных магистралей галактики. В центре можно будет перейти на Коррелианский путь, и уже по нему выйти в нужный рукав. Еще несколько прыжков, и мы доберемся до Раттатака. Но, немного подумав, я изменил маршрут. Отец, заметила это Сатит. О, смотрю, тебе наконец-то стало любопытно. Улыбнулся я. Мы полетим сначала на Нар-Шадда. Она понятливо кивнула. Зачем, спросишь ты? Вздыхаю, не дождавшись вопроса. Хочу нанять охотника за головами. А вот теперь девочка удивилась. О, если хочу кого-то поймать или убить, почему сам этого не сделаю? Забрачка несколько раз быстро кивнула головой. Смотри, я вывел на экран несколько изображений. Это женщина, Аньякура. Она мастер-джедай, стоящая одной ногой во тьме, но фанатично преданная ордену. Она интересна мне уже тем, что владеет весьма специфичными техниками, которые мне так и не удалось освоить. Пространственно-временные манипуляции все еще даются мне с трудом, хотя и силы, и контроля у меня достаточно. Но, словно не хватает какой-то крошечной детали, чтобы собрать мозаику. И это та самая темная женщина, с которой я столкнулся на Лукрихалке. Учитель даже без всяких вопросов предоставил мне всю информацию по ней, которую мог достать со своим влиянием. А эта девушка, Арасинг, указываю на другое изображение. Она охотник за головами, но в прошлом была ученицей Кура. Преданная своим наставникам и орденам джедаев, она работает даже не ради денег. Ее жизненный путь – это месть всем джедаям, и она станет неплохой приманкой для Кура. Ты хочешь ее поймать и узнать секрет техник? Да, понятно. И ничего не ёкнуло в ее сердце, хотя девочка прекрасно понимала, что вряд ли джедай согласится просто так посвятить ситха в свои техники. Все же, я воспитывал определенным образом, что на первом месте для нее стоит отец, то есть я, на втором вся остальная семья, наш клан, орден. На третьем месте, может быть, будут какие-нибудь друзья, ну а до всех остальных ей, собственно, нет никакого дела. Потом мы отправимся на Раттатак, заберем моих учеников, и вместе начнем охоту на темную женщину. Темная женщина, не поняла девочка, Кура сумасшедший фанатик кодекса джедаев, она мнит себя священным орудием света, ради чего отбросила свое имя и с тех пор ее зовут темной женщиной. Папа, нахмурилась девочка, но ты же называешь себя клинком ненависти, ты тоже сумасшедший, и смотрит на меня такими любопытствующими глазками, удивленно хлопая ресницами. КХМ дочь, это просто театральное нагнетание пафоса. Да, наклонила она голову, когда ты питаешься страхом и трепетом своего врага, бывает полезно создать внушительный образ. Посмотри на мою страшную ситхскую морду. Девочка присмотрелась, задумчиво нахмурив брови. Арр, рыкнул я, скорчив страшную рожу. От неожиданности Сатит вздрогнула и отшатнулась. Видишь, так это и работает. Понятно, кивнула девочка, слабо улыбнувшись. Ну а далее, после расчета маршрута, я отвел девочку в тренировочный зал, где занялся ее подготовкой. Несмотря на возраст, она уже владела достаточным уровнем навыков, чтобы собрать свой собственный световой меч. Всякая веселость моментально схлынула с девочки, когда зажглись тренировочные мечи. В ее обучении я был суров, ведь я хотел действительно достойно обучить ее, сделать настолько сильной, насколько она сможет стать. Мягкие методы с уговорами, мол, ну пожалуйста, учись, нет, это не наш метод, джедаи вон, так и обучаются, и что из этого вышло? Я в одиночку на равных сражался с 5 мастерами ордена, причем, половина была и старше, и опытнее меня, и даже не вступив в бой моя ученица, я бы с ними справился. Ах, болезненно всхлипнула девочка, получив тренировочным мечом по руке. Электрический импульс парализовал мышцы, заставив ее выронить оружие. Плохо, малышка, я знаю, ты же можешь лучше. Прости, папа, виновато ответила она, и резко отступила, избегая еще одного удара, но уже в шею. О, импульсы в горло были самыми неприятными. При этом Сатит сноровисто притянула свое выпавшее оружие уже в левую руку, и продолжила тренировку. Хорошая девочка, быстро учится. Недостаток мастера наказывает импульс тренировочного меча, заставляя ученицу исправляться. Грубые же ошибки исправляются через молнию силы. Боль превосходный учитель, а страх отличный мотиватор. Но, при таком подходе нужно уметь сохранить преданность ученика, показать, что эта боль и страх лишь ей на благо, что это проявление моей заботы о ней. И этот этап мы уже прошли, ведь я с самого начала контролировал ее мысли и чувства, формируя нужное мне мировоззрение. Итак, весь путь до Наршада мы провели вместе. Одни тренировки сменялись другими, а в перерывах мы пребывали в совместной медитации. У девочки был просто огромный потенциал, и, поскольку я очень плотно был занят ее обучением, она уже почти догнала остальных моих учеников, а в будущем она определенно превзойдет их, и уже сама будет учить своих младших сестер. Да, пока еще рано говорить, но Сатит подает большие надежды, и если обучение клона вроде нее, как своего близкого ученика, покажет хорошие результаты в будущем, то, почему бы не сделать еще таких же девчонок? Зачем искать одаренных по всей галактике, если можно создать своих собственных? От этого теряется некоторое ощущение избранности, но, какая разница? Так, путь до Луны контрабандистов пролетел почти незаметно в делах. На самом же планетоиде мы появились в темных мантиях, пряча лица в капюшонах. Конечно, саму Арусинг мы здесь не нашли. Она мотается по галактике, выполняя задания. Но, Наршада ее родина, и здесь у нее много контактов, через которые я вышел на саму охотницу. Попутно мы пополнили запасы тени, топливо, провиант, различные материалы для мастерской. И, попутно, я не упустил возможность немного испытать дочурку. Пока мы шатались по местным торговым точкам, то разделились, как бы невзначай, и, потеряв меня, девочка запаниковала, ее дыхание участилось, она начала оглядываться, но обучение даром не прошло. Сосредоточившись, она попыталась ощутить меня в силе. Хоть я и скрывал себя, но между нами была связь, которая и позволила девочке почувствовать, что я где-то рядом, но и только. Это не помогало ей найти меня. «Ха-ха, ты что, потерялась, крошка?» «Я да», — растерянно ответила та. «О!» — обрадовался Бесалиск. «Мы тебе поможем. Иди сюда». Четырех руки здоровяк от предвкушения надул шейный мешок, словно жаба. Он поманил девочку за собой, а та взяла и пошла за ним, прямо в темный переулок. Мне оставалось только накрыть лицо ладонью. В некоторых во многих жизненных аспектах Сатит была крайне неопытна. Ее обучение пока что было направлено на скорейшее освоение более практических навыков, в основном боевых. И вот, давай, хватай ее уже. Но, ощутив угрозу в силе, моя дочь сразу же сместилась в сторону, и Басилиск не смог ее схватить. «Эй, не дергайся, сучка!» Недовольно всхрапнул он. «Вы нехорошие!» Нахмурилась та. К ней подскочил уже второй оборванец, щуплый на вид дурос. Сатиджи отступила назад и взбежала вверх по стене. В следующий миг она пронеслась мимо двоих бандитов, мигнул алый клинок, и вот два авантюриста, решившие подзаработать на работорговле, падают на землю горящими кусками. А сама девочка, спрятав рукоять под мантией, быстро выбежала из подворотни. Словно звереныш, она огляделась диким настороженным взглядом. Сейчас она куда лучше ощущала меня, теперь, когда ее чувства обострились от опасности. Быстро пробежавшись сквозь толпу ксеносов, она уже в другом переулке взбежала по стене и зацепилась за отступ на крыше здания. «Папа!» – счастливо выдохнула она, увидев меня. «Я же сидел на этой крыше в позе для медитации. Ты нашла меня!» – улыбаюсь ей. «И прошла испытание!» «Испытание?» – удивилась она. «Конечно! Разве я мог просто потерять тебя? Это был еще один небольшой урок и ценный опыт для тебя!» Пока я говорил, Сатит подошла ближе и присела рядом со мной в той же позе. «А если я не справилась бы? Не бойся, я не оставил бы тебя здесь!» «Точно!» – подняла она брови домиком. «Точно!» Киваю девочке и, поднявшись, подхожу к ней, чтобы погладить по голове. «Ты молодец, Сатит, идем, не стоит тут задерживаться». Ученица же заулыбалась, довольная похвалой. И, конечно же, теперь она была гораздо спокойнее. Спустившись с крыши, я привел ее в одну из множества местных закусочных. Шокированная девочка впервые в жизни попробовала вредную еду. Я же с некоторым родительским удовольствием смотрел, как она жадно уплетает эти жирные мясные булочки и наслаждается молочным коктейлем. «Папа!» – растерянно выдохнула она, и так жалобно смотрит на свои пустые руки. «Что, ты все съела?» Она продолжает смотреть на меня. «Ладно, возьмем еще». Так мы задержались еще немного. И только после этого, уже покидая Луну, я связался с самой Синг. Правда, сразу не вышло. Скорее всего, девушка была сильно занята, но через пару часов она сама связалась со мной. На экране появилось лицо молодой девушки с серьезным выражением лица. Из ее лысой головы торчала антенна, биоимплант, позволяющие улавливать эмоции живых существ. Все же, ее обучение в храме было неполноценным, и во многом она самоучка. Но вот более классические боевые навыки у нее поставлены неплохо. Это то, что я узнал о ней перед тем, как решил нанять. «Откуда у тебя этот контакт?» – спросила она. «А получил от наших общих друзей на Наршада». Девушка недовольно мотнула головой. «Что тебе нужно? И кто ты?» «Заказчик». «А что нужно ХММ? Хочу поймать одного джедая». Взгляд Синг изменился. В нем загорелся немалый интерес. «Что за джедай?» «О, думаю, она тебе знакома». Оскалился я. «Анья Кура, также известная как темная женщина». Ноздри девушки расширились от резкого вздоха. Да, это определенно ее заинтересовало. И тут уже немалый риск того, что Синг попытается не захватить, а убить свою цель. Но, я и не надеюсь на то, что она сможет одолеть свою наставницу. В этой партии Ара Синг будет лишь приманкой. Хотя, также будет неплохо, если она сможет найти Кура для меня. Глава 26. Охота на женщину. Утрила недовольно нахмурилась, глядя на Сатит. Сатит невинно моргнула, с любопытством смотря на Утрилу. Ну да, моей первой ученице немного было обидно, что у меня появилась еще одна. Притом, чисто внешне, Сатит была примерно того же возраста, что и сама Утрила, когда я ее только нашел и взялся ее обучать путям тьмы. Остальные же ученики, что стояли за спиной Твилечки, воспринимали новую сестру по ордену куда спокойнее. За прошедшие годы они уже как-то даже привыкли считать Утрилу скорее как старшего ученика, что стоит где-то между мастером и остальными последователями. «Познакомьтесь, это Сатит, моя дочь», — представил я девочку. «А?» — ошарашенно распахнула глаза Утрила. Забрачка посмотрела на меня, потом на моих учеников, и согласно кивнула. «Она у меня стеснительная, и только вступила на пути тьмы, так что, будьте с ней помягче». Потрепал я девочку по голову. «Ладно, покажите мне, чему вы научились с нашей последней встречи». «Да, учитель», — склонила голову Рила. «ХММ, Сатит, ты будешь в команде учеников», — улыбнулся я. «Хорошо, папа». О, небольшое путешествие пошло ей на пользу. Девочка уже чаще выражает свои мысли словами. «Ну а пока, я снова устроил тренировочный поединок между мной и моими учениками. Каждый из них стал сильнее, но при этом разрыв между нами стал только больше. В своих навыках Утрила уже достигла уровня мастера, как и Рослай. Мои братья были на уровне сильных рыцарей, и Ассаж Вентрис, что по уровню мастерства была где-то между ними. Я и раньше мог бы с ними справиться, а теперь и подавно. Зато с учеников слетело немного спеси. Они-то думали, что в этот раз смогут приблизиться к моему уровню. А на деле оказалось, что даже после тренировки мне пришлось исцелять травмы своих учеников, с которыми они еще не могли справиться сами. К тому же, оценив уровень Сатит, моя первая ученица немного успокоилась, и теперь она воспринимала ее не как соперницу, а как еще одного младшего ученика, которого тоже нужно наставлять. «Теперь же идем, ученики, пора заняться делом. Учитель, вы слишком тут засиделись. Поможете мне поймать одного джедая?» Эта новость явно обрадовала акалитов. Они и правда устали сидеть на Раттатаке. Натренировав новые умения, им хотелось испытать свои силы в реальном деле. А дальше началось тайное преследование. Точнее, сначала была лишь встреча. Искать Синг по всей галактике мне было не с руки, а потому я договорился о личной встрече для обсуждения деталей. Сам контакт произошел на одной необитаемой планете. Ну, относительно необитаемой. Разумных существ на ней не водится, но имеется богатая биосфера, а вместе с ними и пригодная для дыхания атмосфера. Хех, усмехнулась охотница, спрыгнув с трапа. Я само внимание. Мои ученики остались на тени, со мной была только Утрила. И это была еще одна проверка. От меня не укрылось то, как взгляд Синг хищно прошелся по нашим фигурам, находя знакомые черты. Моя роба под черной мантией внешне напоминала немного джедайскую робу, как и сама мантия, собственно. Разве что, ситхи совсем не склонны к джедайскому аскетизму, а потому и роба, и мантия выглядели более презентабельно, как дорогое облачение аристократа, а не наряд нищего бомжа с Татуина. Крой, материалы и возможные украшения, этого достаточно, чтобы поставить почти одинаковый набор одежды в совершенно разные классы. Но, в любом случае, схожесть стилей была заметна, так же как и рукояти световых мечей на наших поясах. И, наконец, нас было двое, учитель и ученик. Для начала, начал я, и в следующий момент сместился в бок, избегая удара алым клинком. Конечно же, Приняв нас за джедаев, Арасинг попыталась сразу же убить, и тут вспылившая утрила чуть не обезглавила нашу доблестную приманку. Два алых меча столкнулись друг с другом с характерным вибрирующим звуком, а потом охотница была отброшена мощным толчком силы. «Похоже, ты немного обозналась, девочка», — оскалился я. «Не пытайся, джедай», — ядовито выплюнула она. «О, нет, мы не джедай, конечно». Вскочив, она открыла огонь из бластерного пистолета, и, совершенно никак не изменившись в лице, я уклонился от пары выстрелов, лишь слегка смещая корпус, а последний заряд плазмы отбил ладонью. «Учитель, может, убьем ее?» – предложила Утрила. «Это мы всегда успеем, но, нам ведь нужна кура». Несколько смущенная нашим разговором, Синка пустила бластер. «Так если вы не джедай, то кто вы?» – выразила она свое недоумение вопросом. «А ты не чувствуешь?» – наклонил я голову. Охотница нервно оглянулась. Она явно была не очень хорошо обучена, раз не могла сразу ощутить стелющуюся вокруг нас тьму, или же, не понимала, на что нужно обратить внимание. Но после моего комментария девушка сосредоточился. «Чувствую, вы точно не джедай», – покачала она головой. «Так кто? Мы Орден Тьмы, адепты темной стороны, и к твоей бывшей наставнице у нас есть пара вопросов, так что...» «Тебя интересует задание, Ситхи?» Удивленно моргнула девушка. «Хех!» И прикрепила бластер к поясу. «Я само внимание!» Махнув рукой, я притянул с трапа металлический саркофаг, а на нем лежал монументального вида ошейник. «Это ситхский саркофаг и ошейник. Я так понимаю, с их помощью можно сковать джедая?» «Ты правильно понимаешь. Ошейник не даст ей сконцентрироваться, а саркофаг погрузит пленницу в состояние стазиса. Это комбинация... Один из самых надежных способов пленить форс-юзера, особенно такого изворотливого, как твой учитель». «Она не мой учитель», — зло скривилась девушка. «Как скажешь, пожимаю плечами. Хорошо, я все сделаю. Но, зачем она вам? Я хочу, чтобы она научила меня своим техникам». «Честно отвечаю, не скрывая улыбки, она не станет», — злорадно оскалилась Синг. «Да, она уже поняла, к чему все это. Поэтому я и даю тебе это, указываю на саркофаг, и, поверь, награда будет щедрой. А когда я закончу скоро, если хочешь, можешь ее убить. Как тебе?» «Ох», чуть ли не вздрогнула она. «Ситх, ты знаешь, как сделать женщине приятно». Утрила недовольно насупилась. «Ха-ха, отлично, я берусь за дело». Еще сильнее развеселилась охотница. «Мы будем ждать здесь», говорю ей, и, оставив инструменты задержания, мы с ученицей возвращаемся на корабль. Все равно, самое главное было уже сделано. Дроид-невидимка во время разговора установил на корабле синг-гипертрейсер с определенной частотой, чтобы мы могли отследить ее. Что же, теперь нам осталось дождаться, пока джедай заглотит наживку. Размял я шею. «Учитель, а разве эту кура так сложно найти?» — спросила Утрила. «Найти информацию по большей части джедаев нетрудно. Куда они отправляются на миссии, чем заняты в свободное время. Но кура она себе на уме, исчезает неизвестно куда и появляется, когда сама того хочет. Последний раз она около года назад выполняла задание совета. Тогда одному сенатору нужно было подчистить следы и устранить своих конкурентов в планетарной политике. Контрабандисты, которые щедро спонсировали его предвыборную кампанию. А когда Куарин стал сенатором, то натравил на своих бывших союзников джедайский орден, который, даже не особо разбираясь в том, кто прав, а кто виноват, просто выполнили роль цепного писеля. И, в общем-то, все. После той миссии кура не видели даже сами джедаи. «Учителя, может, сыграем?» Уже на корабле Утрила предложила разыграть партию в дежарик. «Хэмэм, почему бы и нет? Не все же тренироваться, иногда можно и развлечься вот так». Это была уже знакомая доска. Но, пока меня не было, Феррал в ней покопался и расширил выбор фигур с различными характеристиками. Играть стало даже интереснее. Учеников я также больше не подгонял с тренировками. Они уже достаточно взрослые, чтобы заниматься этим самостоятельно. Лишь Сатит я занимался вплотную, так как она была еще новичком. С остальными же я лишь провел несколько уроков, обучив акалитов нескольким техникам. А тем временем Арасинг знала, как привлечь внимание своей наставницы. Она выследила нескольких джедаев и, устроив на них ловушку, просто прикончила рыцарей, засветившись перед падаванами. У одного даже меча не было, совсем еще соплюха. И это не только насторожило орден, но и обеспокоило Кура настолько, что она появилась в храме. Совет запретил ей хоть как-то вмешиваться в это дело, отправив по душу Синг нескольких мастеров. И, это были мои старые знакомые, Киадимунди и Адигалия. Охотница была уверена, что справится с этой парочкой, а также с Падаваном Мунди, который отправился вместе с ним, не справилась. Она чуть не разорвала их в космосе на своем истребителе, но не смогла уничтожить, только подбить и заставить сесть на планету. Там она и решила добить их своими руками. Но, мастера джедаи, это вам не рыцари. Правда, удивительно то, что с Синг справился Падаван. Охотница недооценила его, хотела просто обезвредить, а тот чуть не порубил ее фарш, но ограничился только отсечением рук. В конце концов, это был необычный Падаван. Этот конкретный парень вырос в условиях постоянной борьбы за жизнь, что обтесало его сущность. «Давай же убей меня!» Тускин погасил свой клинок. «Ты повинна в смерти моего отца!» Холодно произнес он, но он не одобрил бы месть. Он был джедаем. «Ха-ха-ха, джедайский яд уже отравил твой мозг, идиот!» И удивленно уставилась на алый клинок, что вдруг вспыхнул прямо из груди Падавана. Утрила одним движением разделила его пополам, окончив историю Дарта Крайта. В будущем он мог бы стать действительно сильным ситхом, но сейчас его судьба не имела особого значения. Сила любит выбирать себе любимчиков, но избранность – это лишь потенциал. Ахетг даже не был избранным. Судьба не высечена в камне, она творится в настоящем моменте. «Так вы следили за мной», – поморщилась Синг, заметив меня. «Ты разочаровываешь», – покачал я головой. «Если тебя поймают здесь и отправят на Корусант, ты станешь для меня бесполезна». И к этому моменту к кораблю вернулись мастера-джедаи. «Ашарат нет», — в ужасе вздохнул Мунди. «Адигалия же застыла столбом, вцепившись взглядом в мою фигуру. Эта тьма не может быть». И оба джедая дрогнули, отступив на шаг. Они подняли свои мечи, но это было похоже не на воинственный жест, а словно они цепляются за оружие от страха. «Вот мы и встретились снова», — оскалился я, выходя к старым знакомым. «Ты должен был быть мертв. Ха-ха, неужели вы думали, что убить ситха так просто? В прошлый раз я заставил вас бежать, но вас было больше, а теперь готовьтесь к смерти, учитель». «О, ты тоже хочешь сразиться с джедаями, девочка?» «Да, разве я могу лишить тебя этого удовольствия? 2 на 2, как тебе?» Мунди, тем временем, осмотрелся. «Нужно отвлечь его вернуться на корабль и сбежать», — шепотом сказал он Гали. «Обычный человек его не услышал бы даже». «Хе-ха-ха, сбежать? Как?» — изобразил я удивление, и металл заскрежетал за моей спиной. Обшивка джедайского корабля начала просто лопаться от давления, а сам звездолет поднялся в воздух. «Невозможно!» — ахнула Адигалия. «Да ну!» — вальяжный жест рукой, и джедаи метнулись в разные стороны, избегая удара запущенного в них корабля, словно гигантский снаряд, выпущенный из катапульты. С жутким грохотом он врезался в землю и прошелся по ней, взрывая огромную борозду. И в тот же момент Утрила бросилась к Гали, атакуя мастера своим мечом. Джедайка пыталась отступить, но ее сдержал захват силы. Мастер смогла преодолеть технику, но это не позволило ей отступить, и пришлось принять бой. «В то же время я решил проверить свои навыки с другим мастером. Что вам здесь нужно?» — взволнованно спрашивал он. «Даже в такой ситуации пытается вызнать побольше информации». Я же в ответ лишь скалился, позволяя своей тьме растекаться вокруг зловещим туманом силы. Мой гнев вышел наружу, путая мысли джедая и не позволяя ему сконцентрироваться. Связь с силой джедая основана на спокойствии и концентрации. Но о каком спокойствии можно говорить, когда сила вокруг бушует в темном шторме? Не только Мунди, но и его напарница, они уже не могли использовать техники силы так же просто, как и с обычным противником. В то время как моя ученица в этом ощущении тьмы чувствовала себя как рыбка в воде. «В этот раз тебе не сбежать», — оскалилась она. Адигалия отвлеклась, чтобы отбить камень, брошенный в нее силой, и из-за этого она уже никак не могла блокировать молнию, которой моя ученица поставила своего оппонента на колени. Корчась от боли, Галия вскрикнула, и алый клинок одним росчерком отделил ее голову от тела. В силе полыхнуло горем, отчаяние Мунди стало еще сильнее. «Вы так давно не сражались с настоящим противником, вы ослабли, ваш орден ослаб, в будущем нет места джедаям», — покачал я головой. «Это еще не конец, ситх», — нахмурился мастер. «Удар, уворот, удар, блок, парирование, контратака, еще блок. В какой-то мере, я просто развлекался, оценивая мастерство, с которым Мунди владел мечом, и это правда несколько разочаровывает. Конечно, он не так предсказуем, как рыцари, его стиль – это уже не просто стандартные формы, а нечто особенное, индивидуальное. Но, в конце концов, его ограничивает собственная физиология. Я уже готов ко всему, что может выдать джедай с его возможностями. Любой рисунок боя, который он может воплотить своими инструментами. Это становится скучно, знаешь. Джедай просто опешил, когда я разочарованно опустил и погасил свой клинок. Но Мунди уже нанес удар. Учитель, испуганно вскрикнула Рила. Да, девочка, изображаю заинтересованность. И в то же время, совершенно спокойно, перехватываю клинок джедая рукой. А нет, ничего. Покачала головой ученица. Че, запнулся Мунди. С моей брони силы ударил поток энергии, что алыми искрами прошелся по световому мечу джедая и поразил его самого. Молнии изрезали его тело мощнейшими разрядами, выжигая всю нервную систему в считанные мгновения. И вот, на землю падает уже мертвое тело с дымящимися глазницами. Сами глаза просто лопнули от напряжения, а мозг, полагаю, просто сварился внутри черепа. Это слишком просто. Вздыхаю разочарованно, после чего разворачиваюсь к охотнице. Та же смотрела на нас, ну, скажем, довольно впечатленным взглядом. Это было просто охренеть как круто, выдала девушка. И это еще не все. Усмехнувшись, подхожу к ней. Что ты? Она удивленно смотрит на свои кисти, что подлетели к нам. Я притянул эти обрубки с помощью телекинеза, а потом протянул их Синг. Давай сюда свои поклеши. Что ты хочешь? Нет, это же даже джедай такое не лечит. Неверяще зашептала она. Но обрубки свои протянула, и я приложил к ним сами руки девушки. Ты владеешь круцитроном? Нет. Вздохнув, я сам, с помощью техники контроля, блокировал ее нервные импульсы, после чего приступил к самому процессу исцеления. Раньше я с трудом заживлял подобные раны для своего тела, но сейчас это вообще не было проблемой. Помимо того, что мои амулеты в разы улучшают контроль, так еще и в самой технике я успел натренироваться. Плоть Синг начала пузыриться и, словно пластилин, обожженные обрубки склеились друг с другом. И, уже через пару минут, она снова могла ими двигать. Пальцы девушки согнулись, сжимаясь в кулак. Как? Темная сторона силы имеет свои преимущества. Нахмурившись, охотница задумчиво всмотрелась в мое лицо. И, наше дело еще не закончено. Думаю, смерть мастеров привлечет внимание Кура. Да, Киади Мунди, вон тот мудак с башкой в форме члена, он не был ее учеником, но именно она привела его в храм. Ей точно станет интересно, что с ним случилось. Фу, как грубо, леди Синг, театрально ужаснулся я. Молодой леди не подобает выражаться столь вульгарным образом. КХМ, Рила, принеси-ка мне останки Адигали. Да, учитель. Твилечка послушно выполнила мою команду. И, здесь я, фактически, повторил то, что сделал с Рэй Синг. Прирастил отрубленную голову джедая на место. К Мунди я даже не подступался. Моя молния просто выжгла все его внутренности напрочь. Но вот молния у Трилы была не такой кошмарной, и повреждения тела ее противницы были не столь критичны. Ну, не считая отрубленной головы, конечно. Эй, это уже чересчур, опешила Синг, выпучив глаза. Ведь джедайка вдруг задрожала в моих руках. Позвоночник сросся, нервы, сосуды и мышцы соединились, а ее сердце вновь забилось, получив живительный импульс силы. Ха, резко вздохнула Галия, вскочив. Я же просто прижал ее к земле. Что? Я? О, получилось. Обрадовался я. А теперь спи, женщина. И, пока мастер еще не пришла в себя, погружаю ее в искусственную кому. Хотя одаренные крайне живучие существа. Возможно, ее тело само собой сможет побороть эту технику. Так что, Рила, поместил ее в саркофаг. Да учитель, а зачем она вам? Твилечка и сама была впечатлена техникой воскрешения, так что ее голос звучал несколько пришибленно. Такой материал для экспериментов на дороге не валяется. Пожимаю плечами. Позже разберусь, куда ее пристроить. В голове уже вертелись кое-какие идеи. Достигнув немалого уровня личной силы, теперь я все чаще думал о таком применении ситхских практик, как создание различных чудовищ, генетически измененные монстры ситхской алхимии или же ужасающие технотвари. И эти пути даже можно объединить. Если постараться, то вполне реально сварганить каких-нибудь кибердемонов. Но тут еще нужна практика и эксперименты. И сразу что-то делать с плененным джедаем я не собирался. Сначала опробую силы на более стандартном материале. Животные, бандиты, работорговцы. Конечно, я также могу снова использовать клонов, и это будет даже удобнее, в какой-то мере. Но, раз уж Галия попалась, то, не пропадать же добру даром, может, придумаю, как еще ее использовать можно будет. Вдобавок, испытал свои возросшие способности в управлении мидихлорианами. Да и, в конце концов, живой мастер-джедай. На ней также можно тренировать ментальные техники. Могу ли я сломить волю джедая и подчинить его с помощью техник контроля разума? Ну, это потом. А пока, Рила унесла саркофаг с пленницей на тень. Внутри Галия может пролежать тысячи лет, и ничего с ней не будет. Значит, мы продолжаем охоту? Вздохнула Арасинг. Да, продолжаем. Обломки джедайского корабля и тело Мунди мы оставили здесь, как послание ордену. И хоть на этот раз свидетелей не осталось, но и так было понятно, что во всем была замешана Синг, ведь именно за ней эти ребята отправились. И, раз слежка раскрылась, теперь я уже не скрывался от охотницы. Оставив учеников на тени, сам я перебрался на корабль Синг. Девушка же против этого совершенно не возражала. После того, что мы ей показали, отношение охотницы несколько изменилось. Значит, вы, Сидхи, я думала, ваш орден исчез? Вовсе нет. Покачал я головой. Адептов тьмы гораздо больше, чем джедаи могут себе представить. Но вы скрываетесь. Усмехнулась девушка. Это продлится недолго. Орден джедаев уже обречен. Он был обречен с тех самых пор, как отстранился от власти, но продолжил влезать во все дела галактики. Теперь они даже не различают, где зло и добро, а просто выполняют приказы совета. Джедаи полны лицемерия. Поморщилась Синг. Я наклонил голову, бросив на девушку заинтересованный взгляд. Внешне она, конечно, страшненькая, но у нее есть потенциал в силе. И она прошла базовое обучение, ее сила не заснула, просто навыков не хватает. Да тебе ли об этом не знать? Мои губы тронула зловещая улыбка. Ты была подающим надежды учеником, очень способна, как в силе, так и в боевых навыках. Но уже тогда в тебе была тьма. И когда ты попала в беду, орден просто от тебя отвернулся, решив, что не стоит тратить силы на столь темного ученика. В глазах девушки блеснула злость, и я ощутил, как клокочет в ее душе черная ненависть. Я была ее ученицей, зло прошипела охотница, когда меня похитили пираты. Но она ничего не сделала, она даже не пыталась спасти меня, и это после всего того джедайского дерьма про добро и справедливость. Джедаи ничего не защищают, они просто срут тебе в голову свое религиозное дерьмо. В ярости Синг ударила кулаком по панели, смяв металл. О, и особенно больно ей было от того, что она действительно поверила в речи джедаев об этой самой справедливости. Она верила, что наставница найдет ее и спасет. Это было бы не так уж сложно для мастера джедая. Но, Кура просто махнула рукой, мол, такова воля силы. Орден только вздохнул с облегчением, когда падаван, явно склоняющийся к тьме, просто исчез на одном из заданий своего наставника. Специально джедаи такое не провернули бы. В конце концов, их убеждения хоть чего-то достоят, но вот трепыхаться уже после похищения они не стали. Их пугала тьма, что поселилась в тебе. Продолжил я окучивать девушку. Джедаи поют о контроле, но на самом деле они просто стараются не касаться ничего, что могло бы поколебать их спокойствие. Они бегут от страстей, они контролируют их. Я знаю этот тон. Взглянула она на меня. Теперь ты будешь срать мне в уши, КХМ, прости. Поднял я раскрытые руки. Просто подвожу к тому, что я мог бы дать тебе обучение. Помочь раскрыть твой потенциал в силе, не как джедая, научить использовать то, в чем ты сильна, твой гнев, не интересует. Поморщилась девушка. Твой выбор. Пожимаю плечами. Но, если что, наш орден не бросает своих акалитов, как это делают джедаи. Просто, подумай об этом. Просто заткнись, Ситх. Уже более враждебно процедила Синг. Как хочешь. Покачал я головой, немного поторопился, возвращаясь же к нашей охоте. После гибели команды, посланной за Синг, орден всполошился еще сильнее, и темная женщина наконец-то начала действовать. После смерти Мунди, она была готова пойти против воли совета, но добраться до своей бывшей ученицы, и пока прочие мастера еще только планировали свои дальнейшие действия. Кура явилась прямо в ловушку. Ориентируясь на затухающее в силе ощущение своего почти ученика, она прошла сквозь пространство и явилась к его останкам, вынырнув из темного марева. О, это была именно та причина, почему я не выпил саму сущность мастера-джедая. Ведь иначе Кура не смогла бы так легко найти его тело. И вот, она уже почти у меня в руках. Глава 27. Допрос. Все произошло крайне быстро. Вот Кура ощущала лишь смутную угрозу, а в следующий момент ее интуиция взвыла предчувствием неминуемой гибели. Рефлексы опытного джедая заточены таким образом, что мастер легко способен уклониться от удара, предчувствуя его, еще до того, как осмыслит происходящее. Но сейчас тело темной женщины просто не понимало, как ему двигаться, чтобы избежать смерти, ведь гибель казалась совершенно неизбежной. Всего миг воя предчувствия, и снайперский выстрел прошивает грудь женщины насквозь. Из сине-черная мантия и джедайская роба не стали преградой для снаряда. Еще миг и из зеленых всполохов и хора появляются четыре фигуры, наносящие свои удары практически одновременно. Здесь, уже не полагаясь на предчувствие, только на свой боевой опыт, Кура смогла избежать трех смертельных атак, лишь слегка подставив плечо. И это при том, что ее сердце уже было пробито выстрелом. Четвертый же удар, Маукей, проведенный в идеальный для него момент, круговой взмах алого меча, что отсек все четыре конечности мастера джедая, и на землю свалился уже без руки и без ноги обрубок женщины, из груди которой обильно хлестала кровь.